гуру. Новые нахождения не перестанут обогащать того, кто установил постоянство устремления к нам и учителю света. Неустойчивость в ученике пагубна. Не придут ни вера, ни доверие, ни уверенность при неустойчивости. Мы очень ценим качество устойчивости, но тем более велика заслуга удержавших ее. Широко льются наши мысли в устойчивое сознание.